Алло. Алло. Да. Привет. Привет, это кто? Новые соседи через вон улицу. Чего? Это Баянов из Бутусова. Баянов? У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Понял? Ты, блядь, Ты кому? женщину, блядь, это сбил, козёл ебаный, блядь. Понял? Ты кому звонишь, блядь? Ты номер посмотри. Давай встретимся, а? Не для пи***. Слышишь ты, блядь? Я, если Ты тебя что, дурной, встречу, что у ли? меня три хуя на лбу вырастет. Понял? Ты что, дурной, что ли? Ты посмотри номер, куда ты звонишь. Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, бля, а? Слышишь? Чё? Посмотри номер, куда ты звонишь, и позвони тому человеку, кому ты должен был позвонить. Ты Не надо нахуй сложная. к любому человеку звонить и тут хуесосить. Ты охуел, что ли? Не для пизды, парень, блядь. Чё, блядь, парень? Может, ты Ты меня нахуй попутал. достать, Баяна, блядь. Какого баяна нахер? Я тебе ебало разобью, блядь. Вот так, и как если ты мне попадешься, блядь. Понял? Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Да. С кем? Ты тому позвонил или нет? Я говорю, номер посмотри. Ты, сука, реможная, блядь. Да, алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Угу. Я Октябрьский комиссариат, дежурный за Болотной. Есть пан Рот, опять начались дебильские приколы, Алло. блядь. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как у тебя дела там? А кто это? Я что-то не поняла. Полковник Демьянов. А вы кому звоните? Вы где проживаете? Нет, а вы кому звоните? Ну, я начальник второго отделения. Ну, 14-й кабинет, третье отделение милиции. и что? Вы должны все о себе рассказать. Вы где проживаете, а? Далеко. Бери такси, я заплачу за такси. Что мне делать у тебя? И ты у меня отсосешь. А не полижешь? Что ты овечкой-то замычал? Я говорю, ты не полижешь, козел? Нет. Алло. Алло. Алло. Алло, ты меня слышишь? Ты кто? Алкоголик сраный, все мозги пропил. Тебе как, послать сразу или как? Мразь ничтожная, алкоголик проклятый, пропойца ебаный. Я тебя Дурак сейчас ты за ментов чё? вызову, тебя посадят, сука, понял? Тут сын живет, И сука, он сейчас приехал, он не придет. путай номера, дура. Я тебе проститутку. Алло. Да! Куда я попала, не скажете? В рай попали вы. А У вам куда надо матери было? поковырять пизду пальцем. Да. Здравствуйте. Это кто? Поймаю бы у подъезда нахуй и выебу нахуй раком нахуй. А? Что замолчал-то? Какой-то дурак звонит. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Какой-то дурак звонит. Да. Ох, бессовестный ты накал. Господь Бог, есть на свете. Ох, и понесешь ты кару. Ой, какую кару понесешь. Ой, какую кару понесешь. Ох, тебя Какую Господь кару, накажет, проклятого. Мне, что ли? Анафим проклят, проклятый, анафим проклят, анафим, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Кому? Кури, колись, проклятый змеина. Ох, я тебя буду преследовать, преследовать. Понял? Меня, что ли? Да. Да, ты кто такая? Заткнись, подонок! Проклятый анафим, проклятый, трижды проклятый вы, мать проклятая, раковая, алкоголик проклятый. Алло. Боишься, бабла? А? Да. Ага. Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Ох, я тебя буду преследовать. Преследовать! Сейчас я тебе, знаешь, что за твое преследование? Я сейчас позвоню на твой номер, твоему оператору, я тебе найду и на тебя в прокуратуру заявление напишу. Ты поняла, преследовательница хреновая? Да. Все, давай, голубая жопа. Еще раз позвонишь, я тебе сказал, я позвоню твоему оператору, тебе мало не покажется. Блядь, придурок с топором, как ебану твою мать. Да. А кто это только, блядь, такой? Что вам надо? Откуда ты звонишь, сука? В 3 часа ночи, я сука, блядь, звонил твой телефон. Я вообще вам не звоню. Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Девушка, вы пьяная, что ли? Молодой человек, сука, блядь. Мне 60 лет. Да мне похуй, сколько тебе лет, пьянь. Да не тыкай, сука, блядь, а на вы. Выбирай выражение, сука, блядь. Мне что, сейчас в полицию позвонить, что ли? Так, сука, блядь. Молодой человек, послушай меня внимательно. Никто тебя не оскорбляет, сука, блядь. Я впервые тебя слышу. Я вас также слышу впервые. Сука, блядь, ну и что? Во-первых, не надо материться, во-вторых, не надо на ты. Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. Я не знаю, откуда у вас мой телефон, якобы. Я 3 часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда же, сука, блядь, понимаешь? Еще раз, материшься, я сейчас позвоню в полицию, и тебя раком там поставят, поняла, алкоголичка? Выбирай выражение, сука, блядь. А как вы выбираете, матом кроете? Че вам надо? Вы куда звоните? Это не Валя, это сын ее говорит. Я шею умею ломать. Что вам? Хули тебе от меня надо? Я сижу спать готовлюсь. Вы мне названиваете, какую-то херню несете. А то я сейчас тоже тыкну. Я шею умею ломать. Я так же, поверь. Кто кому какать будет в рот? И кто кому... Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, мне что-то вот голос, что-то знакомый твой, а вот не пойму, кто. А ты кто? Разговариваю с тобой, мужчина. Я Сергей Николаевич. Какой Сергей Николаевич? Работаю. Я работаю на мэра города. Значит так, Сергей Николаевич, я не знаю, кто вам нужен, но вы явно попали не туда. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Давай встретимся. Кто ты такой? Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный все. Так. Да. Еще одно слово не впопад, и разговор будет закончен. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Да. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, кому надо? Кто-то есть-то, блядь. А? А ты сам кто? Какого хера звонишь? Давай встретимся. А? Я тебе встречусь, я сейчас муза позову, он тебе встретится, блядь. Да. А, хуесос пришел, блядь. Что такое? Слушай, мне что-то вот голос что-то знакомый что, твой, что а? Что тебе надо? Поговори по душам, нахуй. Алло. Ты понимаешь, сейчас номер пробью, и все тебе. Нет, ты слушай, давай поговорим, ну, нет, тихо, спокойно. В принципе, что ты ко мне при... Что ты ко мне при это самое? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Поговори по душам. Я вас, в принципе, знать не знаю. Слушай. Зачем вы меня звоните? Слушай. Извините, не звоните больше. Я вас знать не знаю. Да. Алло. Алло, я вас слушаю. Привет. А кто это? Завлекай своим корпусом. Вы кто? И что вам надо? Мужчина. Сергей Николаевич. Вы кому звоните? Давай встретимся, хоть поговорим. Вы кому звоните? Я номер набирайте на правильно. Мэра города. Алло. О, там, бля, козел он твой, блядь, этот, рядом стоит. Алло. Ах ты, блядь, хуесос старый, блядь. Пошел нахер. Еще раз туда позвоните, я отдай девочке трубочку. Отдай трубочку девочке. Алло, кого вам надо? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Я работаю на мэра города. Ну и работай. Созвони правильно, куда ты хочешь. Ты не туда звонишь. Давай встретимся. Да. Алло. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Поговорим по душам, нахуй. Кого тебе надо? С фамилией скажи. На тему, на какую? На любую тему. С фамилием мою. Ты это, я женщина пожила старая. Да. Да. Давай, ты позвони правильно, куда ты хочешь. А тебе сколько лет? Много уже, все. Мне 60. Алло. Алло. Куда ты звонишь, скажи, пожалуйста. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Давай. Ты симпатичная, я знаю. Ой, блондинка. Угу. Есть ты женщины, хочешь, чтобы я милицию позвала? Да. Не, ну фамилия, куда ты звонишь? Зачем ты меня тревожишь? Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? Давай встретимся. Давай сейчас сына позову, он выйдет до тебя с ружьем. Не тревожь больше, бо позвоню 02. Нет, ну ты скажи, определи место. Ты скажи, куда ты звонишь, фамилия? Ты ошибаешься, может, тебе надо до какой молодой, так звони правильно. Зачем? Нет. Что? Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Ага. Мне 60. Да, хороший. Сейчас сыну станет. Мне 60. Почти пенсионер, спасибо. Так, все, хватит. Алло. Алло. Да-да, я слушаю. Привет. Здорово. Слушай, скажи мне, где служил-то? Кто? А где ты служил? Не где понял, служил-то? Еще раз спроси. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. А я в Казахстане служил, на Байконуре. А ты кому звонишь вообще, скажи? Слушай, мне что-то вот голос, что-то знакомый твой, а вот не пойму, кто. Да я не понял, ты что, просто так набрал номер, кому попало или что? Ну, чуть-чуть, да. Я ж тебя спрашиваю, кому ты звонишь вообще? А это кто еще? Алло. Да, я тебя спрашиваю, кому ты хочешь позвонить, кому ты звонишь вообще? А зачем тебе? Тебе это надо. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Поговорим по душам, нахуй. Подожди, я хоть должен знать, с кем я разговариваю, кому ты хочешь, с кем ты хочешь по душам разговаривать. Ох ты, блядь, сучонок ебаный, блядь. Слышь ты, говнюк ебаный, блядь, подойди сюда, я тебе сейчас объясню, блядь. А? Ты мразь, блядь. Шакал, блядь, хуёвый, блядь. Ты так позоришь, ты, сука, подойди ко мне домой, а? Ты гандрон, оказывается, да, ёб ты, блядь. Я думал, ты мужик. Да. Алло. Да. Завлекай своим корпусом. Чё надо? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. О чем? И с кем? Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. С кем? Хорошая женщина. С кем, я спрашиваю? Я Сергей Николаевич. Кто? Я работаю на мэра города. Я с незнакомыми людьми не разговариваю. Да. Алло. Да. Алло. Да, да, да. Кто это? Привет. Я Сергей Николаевич. А кто это? Куда вы звоните? Я работаю на мэра города. Очень приятно. Да. Куда вы звоните, я спрашиваю? Давай встретимся. Ты это... Скажи, где встретимся? Я тебе сейчас скажу, где ты не найдешь. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. А, не будем говорить. Давай, дорогой. На любую тему не можем так разговаривать. Да не на какую, все, отдыхать. Вон, а я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал бы. Дурак. Что замолчал-то? Что? Я хочу в жопу тебе, блядь, заехать. Согласен? Я сейчас позвоню к твоему другу хорошему. И вот он тебе потом объяснит бессовестному. Я работаю на мэра города. Я сейчас Волке позвоню. Алло. Алло. Да, я вас слышу. Финский нож не снялся? А? Алло. Алло. Ты, сука, ебаная в рот. Я тебя прирежу, собаку. Я тебя прирежу, сука, прирежу. И мертвый ты хуй докажешь, что я прирезала. Я тебя прирежу, суку. Я тебя выслежу и зарежу. Кислотой охуячу, блядь. Так я врежу тебе в пизду, блядь, или хуй, что у тебя там есть. Я сейчас напишу заявление на тебя в полицию, тебя посадят за угрозы, ты меня поняла? Тебя в тюрьме ударят, старух. Тебя в тюрьме там сидеть, суку. Поймаю, блядь, посажу. И вам же такого большого здоровья. Думаешь, чтобы 100 лет жила. И прикончу нахуй. Бабушка, вы что так материтесь? Я вас где вас так научили? Успокоил. Где вас воспитывали вообще? В каком подвале ты, вы выросли? Говори по-русски, ебаный. Ни одного слова. Я вижу, какая ты русская. Иди ты нахуй со своими буквами. Иди ты нахуй, какое твое дело до моих программ, блядь? А тебе какое дело? Не звони вообще сюда, ты поняла меня? Лучше будет, если к психиатру. Тебе сбегаешь. Какое дело? Чё ты звонишь? Кто тебя подослал? Кто тебе номер дал? Что делать нечего? Развлекаешься, ходишь? А то я, блядь, твой голос не знаю. Чё? Ну как же, всех свиней помню. Ой, блядь! Да. Сука ёбаная. А еще какие слова ты знаешь? Смотри, это я тебе бутылку в пизду воткну, блядь. Бис, ебис. Еще что расскажешь? Полью с ног до головы кислотой, блядь. Она тебе, блядь, на 5 лет, это самая маленькая, захуячит больницу, психушку. Вы робот? А! Чего? Ты робот? Чего? Чё слышала, старуха ты старая? Алло. Ах ты, блядь, хуесос старый, блядь. Слышь ты, уродец. У меня вычислили твой телефон, потому что у меня определитель номера. Завтра к тебе приедут менты, жди. Понял? Я в космос ракеты пускал, и ты, блядь, против меня говно нахуй, блядь. Вот дура чокнутая, вот дура ебаная. Я сейчас милицию, наверное, позову. Я тебе проститутку посажу, блядь. Сука, тебе будет конец, тебя на нары посадят. Я тебя, все, я тебя определила. Тебя сегодня менты схватят. И нахуй. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А, кажется, я люблю вас, я иду для посвящения, я люблю двенадцать. Понял-то, нет? Ты на каком языке? А я тебе говорю, нет, ебаная-то, блядь, я что не понимаю. Ты, блядь, кто такой? Понял-то, нет? Ты... Ага. Ты откуда звонишь? А я главное розыскное отделение. Третье отделение? В Севастополе. О! В Севастополе? Да. А куда звонишь вообще? А тебе покой идет. А? Че, ничего не понял. Чего спрашиваешь? Понял-то, нет? Да ни хрена не понял. Ну как нет? А зачем ты звонишь сюда? Да я ничего не звоню, ты же мне позвонил. А ты же звонишь ко мне, я не я тебе звоню. Ты, бля, тогда ничего не понял. Ну как нет? Ну телефон не звонил. Понял-то, нет? Да нет, ну, давай. Ну как нет? Да. Привет. Привет. Поговорим по душам, нахуй. Кто она такой? Давай, на тему, на какую? На любую тему можем разговаривать. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Алло. Алло. Алло. Слушай, кобыла, ты вообще дурочка-то. Чё надо? Давай. Послушай, что нечего болтать языком. Ночь уже. Спать надо, не лясы точить. Да. Кто такой? Что нужно, да? Евгений Александрович. Ты кто это так? скажи, где встретимся? Лянь, удыши. Иди бы я встречу сейчас. Иди спи, я встречаю. Лянь, удыши, трусы аж рвутся нахуй. Ёбка. Вот иди, не, господи, прости, иди спи, если не выспался. Если еще раз позвонишь, милицию вызову. Че, бабло тебе еще давай? А может, ты проститутка? А? Ты куда звонишь ты? А, хуесос пришел, блядь. Козел. Ой, ты, блядь.